Глава 18. «Ну и долго же ты!» Марена с осуждением покачала головой. Серебристые волосы заскользили по плечам шелковой волной, приоткрывая упругую полную грудь. Но тут же богиня отвлеклась и с наслаждением провела ладонью по каменному алтарю. «Как приятно что-то чувствовать! Ты не представляешь! В изнанке все ощущается словно сквозь толстый слой ваты!» Она походила по обрядовому залу, с интересом прощупала все колонны и стены, заглянула в каждый угол. Создавалось ощущение, что Марена вышла в парк погулять. «Кстати, об этом. Как долго ты можешь оставаться в реальном мире?» — спросил я. «Может, в следующий раз мы проскользнем на улицу, и ты нагуляешься вдоволь? Сходим в ресторан, прошвырнемся по музеям или покатаемся на аттракционах?» «Смертный, ты приглашаешь меня на свидание?» Марена замерла и настороженно оглянулась через плечо, словно испуганная маленькая птичка. «Когда-нибудь, но точно не сегодня. Душевная травма богини была еще слишком свежа. Едва ли она подпустит кого-либо к себе. Но мне скорее ее просто жалко было. Вечно сидеть взаперти, света солнечного не видеть — это же не жизнь, а кошмар. Просто хотел показать современную Российскую империю. Со дня твоего побега, наверное, многое изменилось», — пожал я плечами. «Ну, если ты отказываешься, то...» «Нет», — поспешно выпалила богиня и добавила. «Я согласна. Только твоего подношения недостаточно, чтобы я смогла отойти от храма хотя бы на сотню метров. В следующий раз принеси более высокий уровень». «Хм, а где монстр?» Она покрутилась и, ничего не найдя, удивилась. «Как ты меня вообще вызвал?» Я кратко описал ей концепцию зеленки и задал вопрос, который меня тревожил с первого дня в этом мире. «Как отвязаться от Перуна? Мне требуется время на личное развитие и охоту за монстрами, а я не хочу постоянно отвлекаться на его подосланцев. Конечно, по большей части все они обосранцы, но все-таки время отнимают». Я задумался и продолжил. «Да и вообще-то довольно странно, что верховный бог старшего пантеона до сих пор не прихлопнул жалкого человечишку, как муху». «Ах да, как я могла забыть?» — всплеснула руками Марена. «Не беспокойся, напрямую он вмешаться не сможет из-за божественного соглашения. На заре человечества боги едва не устроили хаос. Каждый тянул одеяло на себя. Сплошные интриги, убийства, развязанные войны. В общем, когда все достигло критической точки, было решено заключить соглашение о невмешательстве. С той поры боги больше не имели права оказывать прямое влияние, только благословлять, направлять, одаривать. Поэтому Перун вынужден действовать руками людей». «То есть, если ты меня благословишь, то я стану в несколько раз сильнее?» «Нет, тебе будет вести в той области жизни, за которую я отвечаю. То есть отвечала, когда была в пантеоне. Все, что связано со смертью». Она задумчиво подняла глаза к потолку. «Возможно, ты найдешь клад на кладбище, или на твоих недругов нападет смертельная болезнь, или выживешь в ужасной катастрофе. А может, тебе и не будет вести, потому что...» Она обличающе наставила на меня указательный палец. «Потому что ты ничего мне не принес». «О, подношения мало, я даже растерялся». «Для богов, которые не прячутся в изнанке, конечно. Тебе ни на что не намекнуло, когда я говорила, что живу на буханке хлеба полгода, а то, что я хожу, в чем мать родила?» Она сложила руки на груди, обиженно надулась и отвернулась. «Мужчины, вам все нужно говорить». «Желательно словами через рот», — кивнул я и мысленно закатил глаза. «Женщины, зачем намекать, если можно сказать прямо?» Я начал расстегивать рубашку. Богиня заметила это и шарахнулась в сторону. Я поднял руки и спокойным тоном, словно пытался успокоить норовистую лошадку, произнес: «Просто хочу отдать тебе рубашку, чтобы до следующего подношения ты не ходила голой. Прости, я не знал, что ты можешь забрать с собой что-то в изнанку прямо с алтаря. А сбегать за новой одеждой я не успею, ты становишься прозрачной». «Так быстро», — расстроилась она, только сейчас обратив внимание, что стремительно исчезает. Оставшись в футболке, я снял рубашку и протянул ее Марене. Богиня поспешно оделась и застегнулась на все пуговицы под самое горло. Выглядела она примило и очень по-домашнему. Она смотрела себя со всех сторон, довольно улыбнулась, но тут же состроила грозный вид и, выпрямившись, сказала: «Благословляю. но в следующий раз смертный такое не прокатит». «Грозный воробушек». Я помахал ей на прощание, и она растворилась в воздухе. Посещение храма в целом заняло не больше часа, поэтому оставшееся до боя время я изучал бойцов московской арены. Всего 124 номера, однако проходимость была очень большой. Нередко гладиаторы погибали, и их заменяли новенькие. Некоторые бойцы специализировались на магических драках, но другие предпочитали использовать в качестве оружия свое тело. Бои на арене было запрещено снимать, информацию о способностях гладиаторов тщательно почищали. Фактически заранее проработать стратегию поединка с тем или иным бойцом было невозможно. Хитро. Карлик знает свое дело. Человеку с улицы на арену сунуться очень тяжело. В 11 часов, как и договаривались, я был у него в кабинете. Он был в очень хорошем настроении, мурлыкал под нос какую-то мелодию и перебирал ворох вещей. «Как тебе такое?» — поинтересовался карлик, протягивая мне золотые шорты в облипочку и короткий металлический нагрудник, сделанный в форме здоровенных накачанных мужских сисек. Увидев мое лицо, он кивнул. «Да, ты прав, это уже как-то чересчур. А вот это?» — он вытянул из кучи одежды белый греческий хитон и кожаные сандалии. «Вернуться к истокам, а?» «Тоже нет. Мальчик, да тебе не угодишь». «Мне нужно что-то интересное, впечатляющее, чтобы тебя надолго запомнили». «Еще дольше высмеивали», — ухмыльнулся я. «Нет, ждайте мне стандартную униформу без выпендрежа. Поверьте, мое выступление будут обсуждать не один день». «Да если бы ты знал, как сложно работать», — карлик обреченно махнул рукой. «Молодежь, ничего не знают и знать не хотят. Ладно, держи, это тебя, надеюсь, устроит?» «Устроит», — кивнул я, забирая у него из рук черную футболку и штаны. Когда я переоделся, карлик отвел меня в подвальное помещение под ареной. Сверху доносились громогласные выкрики ведущего. «Номер 23 против номера 41. Огромная разница, но сыграет ли она свою роль, никто не знает. А вы, дорогие зрители, уже сделали свои ставки». Время от времени повторялся анонс моего боя. «Впервые! Московская арена станет первой в истории, на которую выйдет настоящий аристократ. Не пропустите! Сегодня ровно в полночь!» «И тебе даже не интересно, с кем ты будешь драться?» — спросил с любопытством карлик. «А вы мне расскажете, чем он знаменит?» — хмыкнул я, и когда он покачал головой, продолжил. «Ну, а какой мне прок с его номера? Вы хорошо храните тайны своих бойцов». Журналисты дают их приемам громкие названия, вроде «Смертельного метеорита», но нет ни одного намека, что бы это могло значить. «Конкуренция между аренами», — объяснил карлик. «Ты можешь быть шпионом от конкурентов. А на соревнованиях арен разыгрываются очень ценные призы, так что мне выгоднее поиметь с тебя одноразовую прибыль и слить в утиль, чем рискнуть и подставить своих гладиаторов. К тому же о тебе ходит много слухов». «Разумно». Ровно в полночь на арене заиграла торжественная музыка, и карлик посеменил к лифту. «Твой выход, Ломоносов!» Лифт поднял нас на арену, и когда я вышел в центр песчаной площадки, трибуны взвыли, выкрикивая мою фамилию. Сквозь невнятные вопли были слышны пожелания смерти. Видимо, статья про бедных девочек Леру и Веру добавила мне поклонников. Пока зрители бесновались, я обдумывал, как построить поединок. Потянуть время и покрасоваться? Нет, глупо и опасно. Это тело плохо тренировано, использовать магический доспех я не смогу. Так что один удар может отправить меня в изнанку на окончательную реинкарнацию. За такую тупость я обязательно перерожусь в камень. «С правой стороны арены самый смелый из аристократов, который рискнул сойтись в честной схватке со старейшим и опытнейшим номером нашего клуба, Марк Ломоносов». Трибуны зааплодировали. «С левой же стороны...» На этих словах напротив меня из-под земли поднялся лифт, и из него вышел мужик лет 30 с тонкой черной косой посреди лысой головы. «Номер 56!» Звуковая волна страшной силы прокатилась по всей арене. 56-й, очевидно, был здесь любимчиком. Он скупо кивнул своим поклонникам и, сведя брови на переносице, уставился на меня. Его явно не воодушевляла перспектива драться с тщедушным на вид пацаном. Интересно, его приманили деньгами или чем-то шантажировали? «Раз, два, три, начали!» Проорал ведущий, 56-й медленно пошел ко мне. Чтобы не рисковать, я сразу же активировал сканирование, и открывшаяся картина меня удивила. Естественно, мой противник не обошелся без хитрости. На нем также была энергетическая броня, и у 56-го проглядывалось единственное слабое место — точка между печенью и почкой. Не физическая травма, а разрушение энергетического канала. Чтобы попасть в нее наугад, потребовалась бы большая удача. Хотя я, конечно, мог бы и просто грубой силой разворотить всю его защиту, но для этого мне потребовалось бы затратить намного больше усилий, да и рисковать лишний раз мне не хотелось, особенно если учитывать, что на кону стоят мои последние деньги. Я действовал точно так же, как и на дуэли. Не нападал первым, выждал, когда 56-й рванет на меня, замахнувшись кулаком, и увернулся от удара. Шаг вправо, короткий, но мощный тычок в ярко-красную точку, и мой противник с болезненным криком падает на песок и теряет сознание. Разрушенный энергетический канал — серьезное дело. Правда, для бойца, который не использует магию, не особо критичное, так как подобные повреждения всегда точечны, и ударом по всей площади их не усугубишь. Вот если точно в цель, да так, словно пытаешься пальцами пронзить кожу, совсем другое дело. На самом деле 56-й мог бы всю жизнь проходить с таким уязвимым местом, и никто бы об этом не догадался. Однако сканирование показало все как на ладони. Я с трудом устоял на ногах, но энергия из поглощенного кристалла помогла быстро очухаться. Все тени были на месте. Я улыбнулся и только в этот момент осознал, что над ареной повисла мертвая тишина. Оно и понятно, бой не продлился и 5 секунд, а мой противник уже валялся в отключке. «Победитель Марк Ломоносов!» — громко объявил ведущий, и трибуны, словно очнувшись от транса, вскочили, замахали руками и взревели. Я развернулся и пошел к лифту. В подвале меня встретил карлик, который был невероятно доволен. Казалось, его абсолютно не беспокоил проигрыш 56-го. «Ну что, пойдем забирать выигрыш?» — расплылся он в счастливой улыбке. «Вы поставили на меня?» «Конечно!» — покивал карлик. «Догадайся, сколько человек сделали на тебя ставку?» «2, вы и я». «Нет, это было бы слишком хорошо, но ты близок к правильному ответу. 5 человек. Только представь себе, 5 человек, а больше 10 000 поставили против. Мы сорвали куш». Кассирша очень долго отсчитывала мой выигрыш — 73 063 рубля и 40 копеек. Я пересчитал хрустящие купюры просто ради удовольствия. Моя внутренняя жаба радостно квакала. Наконец-то хороший заработок, а не сплошные траты. Надо же, жизнь — забавная штука. Еще днем я был гол, как сокол, а сейчас богат, как царь Мидас. Мою радость прервал внезапно появившийся крабогном. Хорошо, что я стоял на улице, и рядом никого не было. «Великан, хозяин, друг!» — заискивающе протараторил он. «А вот и если бы я допустить найти Кощей, мог бы я оставить его себе?